Книга первая. Долгий отдых. Часть первая. По чьей речке плыть, то и славой слыть. Поморская поговорка. Глава первая. Время по-пустому шло, да и деньги проживал. Архангельский город большой, много всего требует. На постое у плотника адмиралтейского Киприяна Васильева был. Тот ходил в присутственные места, обещал помочь, но тоже колесом копейка. За труды и помехи купил ему калина, пимы из оленьих камусов, подарком подал. А жене своей взял в базарной лавке крест серебряный, тонкий, с цепочкой трехколесчатой. Да два платка Александрийской пестриди, обложенных вологодским кружевом, да рукавицы белые, ровдужные, подбитые лисьем под черевком. Как разложит подарки на столе, да ну вздыхать тяжко, тут и слезы шипучие близко подступит. Хозяин утешать возьмется постойщика, а не примет в толк, что не по тяжбе горюнится, а по дому тоскует. Уж нет-нет и махнет рукой, леший с ней, с землей-то, морем живем. Да вот обида в груди негасимо тлеет. Прилюдно на мирском сходе опозорил Петра Чикин. С грязью норовил смешать, со злым умыслом и для баловства. Но выхаживался перед народом, тыкал в калину пальцем. «Глика, сколь велика! Посмотри-ка, сколь большо! Вы послышьте, у него и говоря-то нелюдская, у него и мать-то чернотропка с пезы, да и баба оттуль же». Поначалу разговор-то постпорожней шел, но тут словно бы кто подбил Петру Чикина для сытого бахвальства, и задел он калину за самую душу. Так больно зацепил, что разом загорелся тот, пронзительно закричал: «Ты бабу мою не замай, слышь, харя бычья! Ты к бабе моей не касайся, заугольник! Господи, было б чудо! Да я рядом с ней не сяду!» Калина принагнулся, подбирая с дороги, что к ладони ульнет потяжелее и поувесистее. Мужики притихли. «Что-то будет!» Но тут парень подогадливее крикнул: «Каля, тебя жонка кличет! Вели домой идти!» Еще в гневном жару вспомнил вдруг Калина то, что в памяти неслышно тлело с давней поры, и выплеснул Петре в рыхлое лицо: «С моей пашни колоба жрешь, так попомни, последний раз сеял, последний раз пахал». Сказал, и, не сгибая сухой спины, по птичьи подскакивая, ушел в избу. А другим утром в мизень поехал. В уездную канцелярию прошение подал. Там отказали. На окладниковской шняке по морском судне в архангельский город ушел. И с той поры вот ж месяц, как деньги проживал, и по жене маялся, тяжелый оставил желтоволосую тину. Как отправляться в город, наказывал: если сын явится, донатом на реки, давно жданный, значит. И только в самый конец августа милости дождался. Просим означенному крестьянину Петре Чикину во владении той землей учинить запрещение, а Калине Богошкову, яко законному наследнику, оную землю возвратить. С такой бумагой за пазухой чего зря мешкать? Навестил соломбольскую вдовую купчиху Просковью Кудинову и подрядился следующим летом на ее шняке по морском судне под кормщиком сходить до матки новой земли. Потом стал и попутьи искать в торговых рядах, у лавок каменных и деревянных, на базарном торжище, где запах трески жил, полтосины да зубатки, и на прибегищах, пристанях высматривал, не застоялась ли где мизенская посудина. Но с летнего берега стояли лодьи, дошняки и всякие новоманерные суда, да скеми, изукрашенные по носу гукоры, да золотичанские широкоскулые карбасы и шкуны, да парусники торговые из Норвегии, да шенкурские тягловые баржи, а своих вот никого не сыскал, не нашло с морского попутья до дома. Тогда с плотником Киприяном за ручку простился, а с его хозяюшкой низким поясным поклоном и побежал пинежской дорогой в родную деревеньку. Дорога жила людно в предосенние дни. Все торопились поспеть до заливных дождей, засуха попасть по домам. Обгоняли калину телеги двуосные скрипучие. Стег жалостливо любопытно окликивали: «Куда, мил человек, топаешь?» Попадали навстречу калики перехожие с пестерями на горбу. Те норовили табачку выманить. Скоро проезжали уездные исправники да землемеры в тарантасах, еще по-летнему с откидными верхами. Один раз и тройка чуть не стоптала, так пена лошадиной на плечах осела, так ямщик крикнул ж за спину: «Глухарь сивый, ослеп, что ли?» Почувствовал Богошков, как облило холодом спину, оступился в придорожную канаву, не сдержался, сгоряча матюкнулся и сразу полегчал. Леший насмерть несет. Вавилон какой-то, прости, Господи, как есть столпотворение, еще подумал Калина, приходя в себя. Много ль надо, оглобли по голове, тут ложись сразу и помирай. В деревнях Богошков на постой не становился, к питейным дворам не заворачивал, на чужую телегу не прискакивал, чтобы ненароком не сдержаться. Порой дорогу срезал, выходил на пожни. В лугах редела, а тава загрубела и поднялась до щиколотки. Днем она отпотевала и податливо ложилась под ступню. Лист на березе залубенел, подсох. Понизу деревья тронуло желтизной, опалило слегка. Смородина и кусты посветлели и проглянули солнечные дробины ягод. Они прохладно скатывались в пригоршню и студили кожу. Птицы гомонили в черемухах, объедались и тут же сваливались в папоротники, сонно закрывали глаза от сытости и осеннего дурмана и пугливо взлетали из-под самой ноги. Уже вершины зародов прогнулись с лошадиными хребтами. Еловый лапник под дождями ловко прильнул к тугим бокам. Наверное, из лесу выходили лоси, манило сено, и в подножьях темнели выеденные норы. Солнце уж не палило люто, комар свалился к болотам, доживая последние деньки, и лесными пожнями спешилось радостно. Но однажды в душе Калины родилась боязливость. Вспомнила желтоволосая тина. Как она не отпускала его от себя, словно чуяла, что льнула опущенной тяжелой грудью, а лицо было восковое, с набухшими под глазями. Богошкову почудилось, что жена вот сейчас умирает. И опьяненный багульником, он опрометью кинулся набитой тропой, пока не вздохнулся от колотья в груди и не свалился от устали на маленькой лесовой чищенице. И сном сенокосе. Вечерами ж выстывало и темнело скоро. Гудели ноги, но, побарывая усталость, Калин развел костерок. Огонь сразу выхватил копешку невдалеке, черные низы деревьев, темь сдвинулась навстречу и плотно окружила пламя. Оступаясь в ручьевине, нащупал ногою место поглубже, зачерпнул воды в медный котелок, подвесил на рогульку. Вдруг кто-то заполошно всхохотал, тяжело пролетел в темноте, трогая крыльями ветвь. От Калины на траву легла незнакомая гнутая тень, она не впопад шевелилась, ломаясь на стволах деревьев, и внезапно пугала. В отсветах костра опять мелькнула любопытная птица, похожая на большую оленью рукавицу, непугливо умостилась на нижней ветке. Острые уши встали торчком, зеленые глаза горели бесовски. Калина выхватил из костра горящий сук и бросил в птицу. Она неохотно снялась и поплыла в глубину леса, еще долго ухала там. Благошков неуютно чувствовал себя в лесу. Только до утра доманить. Ой, к несчастью, это лешего птица. Осенил троекратно перстами, умащиваясь в копне. Из темноты на него глядел желтый зрачок костра, потом только легкий свет, еще недолго жил, открывая траву. Вот и он умер, а Калина все ширил глаза, вглядываясь в подвижную тень. Мелко шелестел осинник, казалось, сыпал с неба занудный осенний дождь, и под этот трепет Калина забылся. Очнулся внезапно уже белым днем, так показалось вначале, и сквозь сенную паутину вдруг увидел тяжелую горбатую голову, мягкие коровьи губы в зеленой тягучей слюне и желтые звериные зубы, которые тянулись к самому лицу. Богошков невольно отодвинулся вглубь копешки, а лосиха, разглядев Калину, непугливо удивилась, широко зевнула и дохнула на сонного мужика теплом и молоком. Калина наблюдал за лосихой, и все для него казалось вновь. Он давно отвык от земли, от пожни. Там до десятых потов маялась Тинка, а сам он пропадал в море, лишь изредка появляясь в дому, чтобы запастись харчем на следующий промысел, да намиловаться с бабой. Лосиха вдруг отпрянула в сторону и кинулась к лесу, широко разбрасывая клешнятые ноги. Не иначе кто спугнул, — лениво подумалось. Ноги отмякли за ночь и держали слабо. А у вчерашнего огнища двое стояли и в его сторону поглядывали. Один простоволосый, сутулый, другой по приземисти в триухе. С одним бы так и горевание не особое, наклал бы плюх. Но второго-то, пожалуй, оглобли не спихнуть. Заскребло у Калины в груди, и сразу сон вспомнился. Обратают, ей-богу, обратают. Согнулся, нож за голенищем, пестерек не спеша закинул. А те двое маялись с ноги на ногу, будто устали ждать. Еще всмотрелся. От натуги глаза заело, и вроде бы их омыло легким влажным туманом, а на душе полегчало вдруг. Признал Калина того, сутулов-то, вроде бы Степка Рочев, сняв ты, парень. Давно ль рекрутил? Сказывали, 3 дня гулевание шло, легкие на ногу. Верховой мальчишка, но с чего б ему тут околачиваться? А те устали ждать, пошли навстречу, волоча ноги. На коренастом мотались плиссовые алые шаровары, споги разбиты, и босые распухшие пальцы, видать. Нос когда-то перебит в драке и криво сросся, а в правой руке черемуховая палка с тяжелым наростом. Степка Рочев в синих пестрединных портах, костлявые ноги выпирают, и в рубахе из белого холста. Рубаха вся в саже, видно, что в курной избе ночевали, да и лица от спанья посоловелые, опухшие. Степка словно бы мимо смотрел. А когда Калина крикнул заранее: «Степка Рочев, а ты откуль?» что-то дрогнуло в его лице. «Это чего он?» — спросил коренастый, кивая на Калину, и Степка, непонимающе, пожал плечом. Голова у коренастого круглая и мохнатая, сидела по медвежьи, в густой непролазной шерсти застряли сенные паутинки. Богошков попристальнее вгляделся, признавая парня, но не припомнил его, и решил, что чужой кто пришлый. Много их беглых околачивалось по лесам. Разбоем жили. Еще посмотрел Калина на свои сапоги, и жалко стало. Ведь совсем новые в Архангельском купил, как домой бежать. А шел всю дорогу босиком, прижаливал, но, видно, отдать придется. Уж вплотную тати были, черемховой палкой можно достать. А Богошка все решал, браться за нож, аль нет. На всякий случай еще позвал Рочеву, чтобы не промахнуться. — Степка! О, дурной! Ты что, сосед не признаешь? Разбогател, что ли? Эш я, Калина Богошков, с дорогой горы. Внявчат у меня того, слышь? Тетка Акулина в соседях статкой твоим через заулок живет. И не уж не припомнишь, а? Во я, глянь, ну! Да вроде и что-то. Засмущался Степка, искоса взглядом спросил совета у дружка. Но тот мял черемуховую палку в чугунных ладонях, словно бы взвешивал ее. — Калина, Богошков! Да не уж! — решился вдруг. И возопил весь голос. Сразу прихватил мужика и стал тискать, словно пробуя на силу и крепость в ногах. А Калина напрягся, когда обнимались и целовались троекратно, но и особо не неволил тело, чтобы не выдать тревогу и страх. А я был не признал. Ой, к досечку! Да и не уж не признал бы. Всякое бывает. Рочев натянуто засмеялся был, но тут же оборвал нехороший смех и снова оглянулся. Но дружок все так же темнел за плечом, похожий на придорожный камень. Отсут матери что сказать, или сам явишься? Сбег я из матрозов-то. Просто признался Степка, не пряча черных зырянских глаз, на дне которых жил постоянный больной испуг. На Печору деваюсь. Ищи меня там. На Печору, как в воду. Только ты смотри, не-не. Да бог с тобой. Уж как на дыбе припрудок. Если что, достану. Или нет? Достанешь. По что нет? Ты парень лихой. Ну, то-то. — добавил Степка, губы по-детски распустил, широкие и неприбранные. Казалось, заплачет парень. — А мамки, не-не. И пошли они поженкой в лес. Коренастый все оглядывался через плечо, сердито выговаривал Степке. Тот крутил головой, наверное, не соглашался. И в редком сквозном осиннике еще долго виднелись алые портки. 4 дня бежал Калина торопливо, теперь ж просяс на ночлег. Сов польской деревни у Анкиндина Фролова купил старенький стружок за рубль и сплыл на нем по Кулою до своей деревни. Последние 2 ночи не спал, пальцы от весел не согнуть, но это работа привычная, одному да по воде спускаться. Но как выходил из лодки? Невольно присел, в левой ноге отдала застарелая рана. Отсиделся на камне, сапоги травяным клочком обмахнул, натянул не спеша. Порты понапустил на голенище, чтоб по фасонисти было. Все делал с линцой, а хотел избежать в избу. Да тоски все выгрело внутри. Оно как плохо отражало. А может, и покойница уж моя желтволосая тинг, тьфу-тьфу, свят, ведь что поблазнит? Показалось, будто жена с угора сторожка спускается, да нет, о, чужая баба. Пестерек из лодки выудил, на одно плечо закинул и поднялся в гору. Кровавый камень, орешник, скакал из-под пятки и долго колесил, тихо плескаясь в воду. Однажды оскользнулся Калина, аж душа оборвалась, потом словно очнулся, устыдился, побежал вверх, как сердце позволяло, да больная нога, лужком, порыжелым, мимо баньки, по заулку, скорее, скорее, вот поветные ворота, за ложку нетерпеливо крутнул, сорвалось из руки гулкое кольцо. Не сразу и признал. Ворот-то. Вот сами распахнулись, а на пороге тинка. Вот, не признал, словно бы чужая баба. Волосы тусклым пламенем отдают. Лицо тугое, румяна на щеках, брови подсурмлены, морщины на длинном лбу посеклись, и у тонких губ паутинки. А как глянула, под желтыми ресницами ее глаза, тинкины, весенней воды глаза, господи, какие желанные! Через порог не здороваются. Да и с улицы видно, зазорно миловаться. Обошел Тимку стороной, только ладонью по спине скользнул. Ощутил тепло бабье сквозь льняной стан. А жена следом не навязывается, смотрит сквозь слезы на Калину. И мыслит все самые худые, не разлюбил ли. Калина к зыбке сразу шагнул, нагнулся, всмотрелся в окутки. А уж смеркалось и плохо виделось в глубине берестяного короба чадо родной. «Сын! Давножданный сын наш! Господи!» Притулилась Тинка к мужу, сначала робко, родной весь, потом пропах, дорогой, кострищем. Руку запустила в отросший спутанный волос. «Кого велел, того и родила. Вылитый тятька!» Что-то стронулось внутри у Калины от хриплого шепота. Слишком долго желал он Тимку, и потому неловко себя вел. Обернулся, будто насильно обнял жену, а Тимк хитро топырил ладони, и Калина от этой игры хмелел все больше. «Да погоди ты, до вечера-то погоди, что люди добрые скажут, упиралась, а самой уж не в моготу». Не послушал. В горницу жонку унес, от нее молоком пахло. Лежали в кровати. Тинкина голова на плече, в сумраке совсем прежняя. Тинка что-то наговаривала счастливо, а Калине слушалось плохо, все еще радость переживал. Гладил жену по прокладному плечу. «Мне-то как донет принести, сон привиделся, будто медведь тебя на спине тащит. Я плачу, следом бегу, ревмя реву, да бегу, отпусти, молю, смилась, а утром ослабонилась», — шептала успокоенно. А после уснула неслышно. Боком привалилась к Калине, и от нее доносило ровным духовитым теплом. За ночь в горнице выстыла, в ставни сорила мелким занудливым дождиком, крыша невдолги и набухла, а из желоба в бодейку мягко пролилась первая патока. Лишь под утро Калину взял сон.